Петр Михайлович сказывал, 1000 листов бумаги исписали, как описи делали. Да и то рукой махнули. Все прямо так раздавать стали. Это кому же? Сестрица Прасковья, дом у ворот Мясницких, помнишь? Церкву он еще там на дворе поставил. Выше Ивана Великого хотел вывести. Да дяденька Петр Алексеевич запретил. Сестрица Катерине, дом у Лебяжьего переулка, недалече от Боровицких ворот. Опальной царица Евдокия в Москве она теперь живет. Так все кареты да лошадей. А тебе-то что, голубонька, какое имущество? А мне, мамка, ничего, совсем ничего. Ни их, ни я теперь чужая. Они для себя хватают. Совесть потеряли. А еще сестрицы родные. Одних родителей, дочери. Да как же такому быть? Ты бы хоть им, голубонька, отписала, о себе напомнила. Может, и спохватились бы. Вон, говоришь, какие у бывшего князя богатства. Так неужто на всех бы не хватило? Неужто не знают, как ты тут копейки считаешь, маешься? Как не знать? Все знают. Да что я им? Ни помощь, ни угроза. Ломоть отрезанный, да за границу выкинутый. Чего в моих интересах печься? Да хоть мебелишко бы какое, зеркал бы, штофные завесы, гляди, в лохмотье износились, сменить не на что. Какую особу государскую принять стыд один? Может, самой тебе поехать поговорить? Так была же на коронации Пащенко Лопухинского-то. Гратуляции приносила? Гратуляция поздравления. Мальчишка противный, рыло воротит, все на цесаревну Елизавету глядит. Мало-мало, уж на баб заглядывается. И она, не прочь, глазки ему строит, улыбается. Заулыбаешься, коль у него власть. Да что он может, сопляк безмозглый? Как Александр Данилович прикажет, так и станет. Как велит говорить, так и вякнет. Ни слов своих, ни разуму. Оно, конечно, 12 годков молод еще. Сестрица-то его Наталья всего годком старше, а все соображает. Подсказчиков к себе не допускает. Сама да сама. А братец, видишь, к ней прислушивается. Видать, в деда пошла, в Петра Алексеевича. А что, коли к ней? Да полн тебе, мамка. Не знаешь, кого найти, чтоб пониже мне поклониться да унизиться. Это мне-то, царевне российской, герцогине Курлянской. Мочи моей боли нет. А платьишки-то царицыны куда же? Гардероб царской. Ох, оставь, прочь пошла, старая, прочь. Иностранные дипломаты готовы были обвинить Федоса, что поддержка им Екатерины в момент избрания на царство была куплена за высокую цену. И небольшое между строк уточнение. Екатерина то ли покупала, то ли откупалась. Откупалась? Но тогда понятен ее страх перед Федосом. Его самоуверенность и, на первый взгляд, необъяснимые права. Чего стоит одна его фраза о Екатерине, услужливо сообщенная тайному сыску Феофаном Прокоповичем? «Будет еще трусить, мало только подождать». О чем-то Федос промолчал. Но ведь в любую минуту мог нарушить молчание, и тогда... Нет-нет, только не это. Меры предосторожности говорят сами за себя. Речь шла о главном, о власти. Да и так ли важно, кого именно имел в виду, назвал или даже написал Петр? Руками Екатерины Меньшиков борется со всеми, у кого была хоть тень прав. Анна Петровна, ее срочно венчают с герцогом Галштинским и чуть не насильно выпроваживают из России. Евдокия Лопухина неожиданно вырастает в государственную преступницу. Из места ссылки ее переводят для строжайшего заключения в Шлиссельбургскую крепость под охраной в несколько сотен человек. В недрах тайной канцелярии усиленно ведется следствие о бродячем монахе Хризологе, объявившимся в России, чтобы передать сыну царевича Алексея поклон от тетки римской императрицы.